По нашему с дедом соглашению, я обязывался построить для него новую усадьбу в обмен на предоставление мне 60 человек для моего будущего войска. Можно было бы, конечно, попросить и больше, но он все же являлся моим родственником, так что я решил особо не наглеть. Впрочем, отказать без веской причины я ему все равно не мог, а вопрос с моей личной армией давно уже назревал. Путь до земель стейнов у нас занял чуть меньше 2 недель. Добирался до них, к слову, я не пешком, для моего сопровождения отец выделил небольшой конный отряд в 50 своих гвардейцев. Родственники встретили нас довольно-таки приветливо, и по такому поводу в дань традициям закатили небольшой пир в нашу честь. Вообще, по придуманной мною вместе с дедом легенде, я приехал сюда в роли советника по будущему строительству их фамильной резиденции. Все-таки куда ни посмотри, но я должен был присутствовать при строительстве нашей уже успевшей нашуметь на весь остров усадьбы, так что никаких лишних вопросов по этому поводу ни у кого не должно было возникнуть. Ну а то, что я, можно сказать, самолично ее и буду строить, никто лишнее и не узнает. Будущую работу в долгий ящик, понятное дело, решил не откладывать, так что почти сразу после приезда без лишних расшаркиваний приступил к возведению будущей усадьбы. Благо, место под будущее сооружение искать было не нужно, об этом еще полгода назад успел позаботиться мой дед. Также он по моей просьбе приказал своим людям натаскать туда побольше камней и других необходимых для строительства материалов. С планом будущего строения я особо не заморачивался и просто сделал точную копию нашей семейной усадьбы. Сначала, правда, хотел создать что-то новенькое по типу 4-башенного донжона квадратной формы, но тогда вставала проблема с тронным залом, который в него просто не вмещался, и мне пришлось бы его или уменьшать, либо в раза 2 увеличивать само здание, что лишнее время и труд. Само строительство, сразу скажу, ничем особым не запомнилось и заняло у меня всего в районе 6-7 месяцев, что почти в 2 раза быстрее аналогичного создания нашей усадьбы. Этому способствовало сразу несколько факторов, начиная от того, что мне не пришлось придумывать ничего нового, и заканчивая тем, что стейны очень серьезно подошли ко всему процессу и заранее подготовили все нужные мне материалы. Они даже после моих инструкций сами изготовили стекло, хотя ничего сложного там и не было. Это вам не какое-нибудь там идеально чистое и прозрачное листовое стекло, а обычные мутные стеклянные глыбы. Но мне больше ничего и не требовалось, по месту я их уже самостоятельно преобразовывал и очищал. На обратном пути от стейнов пошел через горы. Захотел попробовать решить главную проблему Скагаса – отсутствие собственного железа. Если бы не это, то, возможно, Вестероси было на 1 королевство больше, стали бы 2-ми железнорожденными. Хотя это я так больше утрирую. Все же климат у нас немного похуже, следовательно, и людей поменьше. Но с другой стороны, и север не многолюдный, с простором и с западом его не сравнить. Ну так вот, обратный путь я проделал вдоль центрального горного массива. Сначала, правда, хотел пройти по горным перевалам, однако все же поостерегся, не хватало мне еще сорваться с какой-нибудь скалы или случайно попасть под лавину, да и по горам лазить как-то в лишний раз не хотелось. Возможно, правда, именно из-за этого железа я так никакого и не нашел, может, не с той стороны искал и нужно было идти через земли кровлов, или мне все же стоило забраться поглубже в горы. Однако, думаю, где-нибудь через 2 лет смогу проверить свои догадки, организую нормальную экспедицию со специальным оборудованием и нормальным запасом провианта. Но, правда, было не все так и плохо, совсем с пустыми руками я все же не ушел. Обнаружил небольшое по моим меркам месторождение угля, не знаю, правда, что оно тут делает. Все же у нас вулканический остров, и его у нас быть в принципе не должно. Впрочем, на японских островах они такого же происхождения, он тоже был. Но я все же не геолог, и не мне все об этом знать. А вишенкой на торте моего путешествия стали найденные мною залежи алмазов. Наконец-таки я смог их отыскать. С ними, конечно, пришлось повозиться. Это вам не какая-нибудь железная руда, которая залегает целыми пластами. Так что мне пришлось, как какому-то горному козлу, скакать в их поисках по всем окрестным предгорьям. Но зато и собрал их довольно-таки много, целый мешок, а это на минуточку больше 10 килограммов. Правда, после моих изысканий их собирать в тех местах смысла особо не было, все подчистую вымел, точнее выкопал. Остались лишь те, что залегали на глубине больше 10 метров, глубже я решил пока не закапываться, слишком много затрат в плане магии и времени. Не знаю, умеют ли в этом мире правильно их обрабатывать, но в любом случае, думаю, каждый найденный мною камень будет стоить как минимум несколько сотен золотых. В целом, весь обратный путь у меня занял около 2,5 месяцев, а все путешествие в районе 9. Выезжая уже в вечерних сумерках, из очередного подлеска нам открылся вид на бурлящий жизнью город. В темноте, конечно, видно все было плоховато, но даже так в глаза сразу бросалось, что за время моего отсутствия он стал банально в раза полтора больше. Большинство домов стали каменными землебитными, правда, не везде еще были нормальные крыши, но это дело временное. Самое главное, я считаю, что первые шаги уже сделаны и наше поселение никогда уже не будет прежним. Также, стоит отметить, что вопреки моим опасениям все дома строились пропорционально и в строго отведенных для них местах. Сразу видно, отец придерживался составленного мною плана. Так что, думаю, через пару десятков лет такого активного строительства и здесь даже без моего дальнейшего вмешательства будет крупный портовый город, наподобие Белой Гавани. Самое главное только про канализацию не забыть, ведь главная проблема всех средневековых городов – нестерпимая вонь, которая создавалась за счет вываливаемых на улицу экскрементом людей, навоза и прочей гадости. В портах же ко всему этому добавлялся запах протухшей рыбы. В общем, тот еще коктейльчик. В деревню я решил пока не заезжать, смысла в этом особо не было. О своем возвращении мы никого не предупреждали, поэтому нас там все равно сейчас никто не ждет. Староста, конечно, с радостью встретит, но все же как-то не хочется на ночь глядя тревожить людей. Он же по-любому полезет показывать, что и как они построили за это время, знает ведь, кто стоял за изготовлением материалов и планом застройки деревни. У нас даже было парочку споров с ним на эту тему, так что лучше заеду сюда завтра пораньше утром. Тем более, пока окончательно не стемнело, желательно добраться до нашей усадьбы. Мне, конечно, это особо не помешает, но вот моим спутникам проблем может и доставить. До усадьбы, в итоге, мы добрались, когда на улице уже окончательно вступила в свои права ночь. Вообще, по изначальному плану вернуться обратно я должен был лишь через год, примерно столько у меня заняло строительство нашей семейной резиденции. И это еще в лучшем случае, ведь была еще дорога туда. Но, в итоге, получилось, как получилось, и я вернулся на 3 месяца раньше положенного срока. Так что мое неожиданное появление вызвало нешуточный такой переполох, в результате которого я был тепло встречен своей семьей и затискан ее женской частью. Отец даже по такому случаю устроил небольшой пир в мою. Я так понял, в средневековье было всего 3 вида развлечений: пиры, охота и турниры. А так как последние 2 вида у нас на острове в силу традиции отсутствия нормальных охотничьих угодий были недоступны, то оставались лишь пиры. Вот, поэтому местные и промышляли только этим видом деятельности. Нет, можно было, конечно, попробовать заменить охоту рыбалкой, но если честно, я не горю никаким желанием этим заниматься. Скука смертная, сидеть по несколько часов в лодке и морозить яйца. Я лучше фехтованием позанимаюсь. Да и привычных нам всем удочек здесь нет, местные жители в основном используют рыболовные сети и изредка плетенные ловушки. Так что на досуге, думаю, нужно будет придумать какое-нибудь новенькое развлечение, а то эти пиры меня уже успели порядком достать. Отец, я вижу, ты неплохо так развернулся за время моего отсутствия. Сидя на пиру, начал я подготавливать почву для одной давно пришедшей ко мне голову идеи. Да, на данный момент мы застроили примерно 2/3 территории старой деревни, подняли каменную пристань для твоего корабля и других рыбацких лодок, правда, на этом остановились, твои блоки закончились. Занялись пока обустройством всего построенного и расчистки места под новые дома, с гордостью начал рассказывал мне отец о своих успехах. Да, мощно, а откуда, кстати, столько новых землянок, люди, что ли, не хотят переселяться в новые дома? Спросил я, а то на самом деле это все было довольно-таки странно. Скажешь, что же, переселяться не хотят, как слух прошел, что мы чуть ли не бесплатно всем желающим ставим дома, то к нам толпами народ повалился всех окрестностей. Таких ходоков набралось уже около 400. Не знаю, куда их уже даже девать. Гнать нельзя, не поймут люди. В итоге, решил выделить им немного земли на окраинах. Так что в нашей деревне сейчас проживает уже почти 2000 человек. Ох, мне кажется, темнит отец, сам скорее всего и пустил этот слух. Правда, не знаю, зачем ему вся эта морока. Да, это даже хорошо. Кстати, думаю, нужно перестать называть наше поселение деревней, это уже полноценный город, столица всего Скагаса, начал продвигать, то ради чего я и затеял весь этот разговор, а то деревня звучит как-то не очень, а вот город уже намного лучше. Об этом я как-то не задумывался, да и стоит ли, на Скагасе никогда раньше не было таких поселений, немного удивленно почесав затылок, ответил отец. Это тебе решать, но если хочешь совета, то иметь свой город — это в первую очередь престижно, тем более, здесь, на севере. Из крупных городов у нас есть лишь Белая Гавань, а все остальное — это либо что-то наподобие кротового городка, в котором живет лишь пару сотен человек, либо поселки рядом с крепостями лордов. Так что свой собственный город тебя ощутимо сможет поднять в глазах других людей. Правда, тогда скорее всего придется строить крепостную стену вместе с ратушей, но с этим я тебе помогу. Также тебе нужно будет задуматься над названием для будущего города. Что-то типа Магнафорт или Магноград. Хотя звучит, если честно, не очень. Ну, можно еще назвать на манер Королевской и Белой Гавани, Скалистая Гавань или Туманная Гавань. В общем, подумай хорошенько, с оформлением нового статуса мы, конечно, изрядно намучаемся, придется договариваться со старками, но считаю, что это того стоит. После моей небольшой речи отец надолго задумался. Не знаю, примет ли он мою точку зрения или нет, но я хотя бы попытался. К слову, отец, через месяц я планирую сделать небольшое плавание на месяца 2-3, посещу Белую Гавань, затем, может быть, доплыву до Брааваса, где хочу продать добытый мною янтарь с алмазами. Думаю, как раз можно будет заодно подать прошение по поводу города, да и нужно начать налаживать отношения со старками и другими домами, а то сидим здесь в изоляции почти 200 лет, упоминание наших, можно сказать, кровных врагов отцу сразу не понравилось. Тема со старками была больной для всех жителей нашего острова. Несколько тысячелетий назад жители Скагаса часто пересекали Тюленей залив, чтобы торговать и совершать разбойничьи набеги на материк. Но король севера Брандон IX Старк положил им конец, покорив Скагас, и после чего мы долгие годы верой и правдой служили старкам. Правда, конечно, налоги особо не платили, платить их было особо нечем. Мой отец и сейчас ничего им не платит. Однако все изменилось, когда Тархин Старк отказался от своего титула, преклонив колено перед Айгоном Завоевателем, и мы, можно сказать, освободились от данной нами клятвы и стали равны по своему статусу. А преклоняться уже перед обычными лордами, пусть и хранителями севера, мы не хотели, что, в итоге, переросло в череду постоянных кровавых восстаний, последнее из которых произошло 40 лет назад и, можно сказать, ополовинило наш остров, что, понятное дело, не прибавило к ним любви. Наверное, больше них у нас ненавидят лишь Болтонов, которые вместе с Тарками с особой присущей к ним жестокостью постоянно с ними участвовали в подавлении их наших мятежей. В любом случае, рано или поздно нам придется с ними договариваться, а своими действиями мы делаем себе только хуже. Железа у нас нет, земля бедная. Начал говорить закипающему отцу, к его чести спустя, наверное, 10 минут оживленного спора, он все же смог себя перебороть, понимая мою правоту. «Ладно, ладно, я подумаю над твоим предложением и приму решение к твоему отъезду. Фух, а я уж думал, будет сложнее. В последующую часть пира этой темы мы больше не касались, меня расспрашивали о моей поездке, а я узнавал обо всех последних новостях. Так, например, оказывается, что мой трофейный корабль не просто давно уже отремонтировали и спустили на воду, но и активно используют. Правда, пока что больше для рыбалки, хотя несколько недалеких заплывов они уже устроивали и даже один раз полностью обплыли весь остров. Самое главное, что мне теперь не нужно будет собирать с нуля новую команду для корабля. Также из намеков Диса я смог выяснить, что захваченный мною выходец из Дорна сильно так увлекся моей сестренкой Лидией, а она в свою очередь отвечала ему взаимностью. Ничего пока что такого серьезного между ними, конечно, не было, но на всякий случай лучше предостеречь Кловиса от опрометчивых поступков. У отца вроде бы на нее уже давно есть свои планы. По слухам, он еще 5 лет назад об чем-то договорился с главой Краулов, то ли о женитьбе моего старшего брата на одной из его дочерей, то ли о сестренке Лидии на одном из Краулов. Тем самым он хочет объединить под своим началом весь остров. Хотя если удастся ограничиться лишь женитьбой брата, то можно будет попробовать через сестру породниться с Эйронвудами. Само собой, силой заставлять я ее это делать не буду, но в будущем это может пригодиться. На следующий день в первую очередь решил сходить в деревню. Пообщался со старостой Стыном, который после небольшой экскурсии пожаловался мне на нехватку строительных блоков, из-за чего пришлось на некоторое время приостановить дальнейшее строительство. Заверив его, что в скором времени обязательно решу эту проблему, я тепло с ним попрощался и направился в сторону недавно построенной пристани, у которой стояло мое судно. С кораблем особых проблем тоже не возникло, команда уже была почти полностью готова. Правда, было их всего человек 8, двое из которых старые опытные моряки, которые, между прочим, и пригоняли его в начале этого года, во время нашей небольшой авантюры. Остальные же были молодыми парнями, набранными из семей деревенских рыбаков. Команда для такого корабля, конечно, немного маловато, но оставшихся я планирую набрать в Белой гавани. Мне нужно было пару человек, кто имел опыт плавания в вольные города. Особенно мне требовался хороший штурман, который сможет доставить нас до Браваса. Почему именно в Бравос, а не в той же Белой гавани? Здесь все просто. В вольных городах за свои камни я смогу выручить в раза два больше, чем в любом другом городе Вестероса, а самым близким из них для нас является Бравос. Пару раз сходив с ними в короткие морские прогулки, я понял, что моя помощь здесь особо не требуется, и предупредив их о скором путешествии, я приступил к формированию противоабордажного отряда. Без него в море лучше даже не выходить. Не хотелось бы наткнуться на пиратов с Лисса или трех сестер, так что лучше перестраховаться. Для этого подобрал 25 лучших мечников и 10 лучников. Всех их упаковал в трофейную кожаную броню, а мечникам в придачу выдал все имеющиеся у меня арбалеты и занялся сложиванием получившегося отряда и отработки придуманных мною тактик. На это у меня ушел весь оставшийся месяц, а все свободное от этого время уходило на клепание в массовом порядке землебитных блоков. К концу месяца готовое их количество перевалило уже за 20 000. Этого хватит на домов 20. В среднем, каждая семья состояла из человек 7-10. Следовательно, это даст новое жилье примерно 150 людям. Так что к концу месяца, когда закончился всеми организационными вопросами, был порядка измотан и поскорее желал уже убраться отсюда. Отец, к слову, все же согласился на мое предложение и даже самолично решил отправиться договариваться к Старкам. Его я по плану вместе с отрядом гвардейцев оставлю в Белой гавани, а на обратном пути из Браваса заберу. Думаю, 2 месяцев ему на это дело точно хватит. Ну что ж, думаю, пора отплывать, обратился я к старому Эду, выбранному мною капитану для своего судна, точнее не мной, а отцом, но я решил его не менять, и как впоследствии выяснилось, не прогадал. Это был сухой старенький старичок лет 60, но несмотря на свой преклонный возраст, он был еще полон сил и являлся самым опытным моряком нашего острова и являлся единственным известным мне человеком, который хоть раз выбирался с нашего острова, правда плавал в основном он кодичалым. Да, мы почти готовы. Осталось погрузить остатки провизии. Думаю, уже через минут 10 можно будет поднять паруса, ветер нам благоприятствует, а большего нам и не надо. Поднять флаг, на автомате продолжил фразу из одного фильма, который я любил смотреть в прошлой жизни. Боюсь, что с этим выйдет проблема, ваш дом давненько не выбирался со Скагоса, поэтому особой надобности в нем не было. Как только вы сообщили о предстоящем походе, я заказал парочку ваших гербов для корабля, но сами понимаете, это дело не быстрое, тем более до этого никто ничем таким не занимался, так что боюсь, что он окончательно будет готов только через пару дней, поведал мне Эд, воспринявший всерьез сказанную мною фразу. А, флаг, вдруг понял я, что случайно произнес это вслух, но быстро понял, что о флаге как-то не подумал, с ним можете не спешить. До Белой гавани он особо не понадобится. Старик, в итоге, не соврал, спустя обговоренное время матросы как по команде начали ставить паруса по направлению ветра и потихоньку отшвартовывать корабль. И вскоре наша каравелла, подобно какому-нибудь морскому змею, постепенно, набирая ход, стала отдаляться от берега. Ну что ж, вот и закончилась очередная глава в моей жизни. Глядя на раскинувшийся передо мной пейзаж, с грустью произнес я, в то время как наше судно, постепенно огибая остров, резво шло по волнам узкого моря. Глава 6. Узкое море, такое разное, где-то тихое, спокойное, местами тревожное и даже опасное. Многие корабли оно погубило своим переменчивым характером. Бури здесь понятие обыденное и могут возникнуть в абсолютно любое время года. А зимой и осенью лучше вообще не выходить в море. Ураганы, зарождаясь в водах летнего моря, часто устремляют свой взор на север, а проходя через ступени, лишь набирают силу. Сильнее всего от них страдают штормовые земли. Если мне память не изменяет, именно в этом месте, в заливе разбитых кораблей, на берегу которого находится штормовой предел, в будущем в результате неожиданно налетевшего шторма погибнут родители Роберта Баратиона. В плане размеров оно довольно-таки невелико, в самых узких местах его протяженность достигает едва 200-300 километров, которые при попутном ветре можно преодолеть меньше, чем за неделю. Лично у меня, не знаю почему, но узкое море ассоциируется со ослабевшей Польшей конца XVIII века, этакая буферная зона между Российской империей и другими европейскими государствами, затрудняющая между ними войну, только вместо них Вестерос и вольные города. Наверное, только благодаря его наличию, Таргариены так и не посмели пару веков назад попробовать возродить былую Валерийскую империю, а триархи вольных городов расширить свое влияние на еще один материк. Вот только, как оказалось, шли мы сейчас не по узкому морю, а по студеному, и об этом я смог выяснить совсем недавно во время разговора с Мильсом, жителем одной из прибрежных селений около Кархалда. Он оказался бывшим матросом какого-то купеческого судна, особо не вдавался в подробности его прошлого. Вот он, то мне и объяснил о моей небольшой оплошности. Его, между прочим, мы в дальнейшем наняли матросом на наше судно, так как не горели особым желанием садиться на какую-нибудь прибрежную мель или напороться на скалу, а Мильс десятки раз ходил по этим водам и знал все опасные места. За некоторую плату он и согласился доставить нас до Белой гавани. Впоследствии же, узнав его поближе, я предложил ему присоединиться к нам в команду, на что Мильс почти сразу же ответил согласием, так как тосковал по морю. К слову сказать, почти все наше путешествие будет проходить по Студеному морю. Узкое же мы зацепим лишь около самого Брааваса, что в принципе нам даже на руку, ведь оно со слов Мильса намного спокойнее, а следственно и безопаснее. На мой взгляд, это связано с тем, что Студеного моря почти все находилось на севере, то есть вода у него везде примерно одинаковой температуры, летом это где-то градусов 12. Конечно, небольшой перепад есть, но никак на узком. Хотя могу и ошибаться, все же я не моряк, и этому может быть и другое объяснение. От него же я и узнал о своей второй ошибке, которая, думаю, была даже посильнее первой. Все дело здесь в том, что вследствие изолированности нашего острова, мы почти не контактируем со всем остальным миром, то есть у нас царила автаркия, внутреннее самообеспечение. Все это я говорю к тому, что в результате нее на острове наблюдается полное отсутствие многих вещей, к примеру той же бумаги, ну или пергамента, точно не знаю, что из этого здесь в ходу. Из-за этого, надо сказать, к своему стыду я и до сих пор не умел ни читать, ни писать, просто нечего и ни на чем было это делать, но сейчас речь не об этом, а об банальной хотя бы примерной карте. Из моих же моряков до Вестероса добирался лишь этот, то плавал только в сторону одичалых. Как итог, при составлении будущего маршрута нашего путешествия мне приходилось пользоваться лишь своими знаниями из прошлой жизни. К своей чести скажу, что карту я помнил довольно-таки неплохо, конечно не идеально, особенно это касалось вольных городов и южной части Вестерос, но более-менее ориентироваться мог, спасибо хбос их заставкой. Однако немного ошибся в расстояниях, как оказалось, расстояние между нашим островом и Белой гавани равно расстоянию между той же Белой гванью до штормового предела или вообще до солнечного копья, хотя с последним я немного погорячился, но не сильно. Вместо предполагаемых мной 2 недель, мы сейчас плыли уже больше месяца, что считаю непозволительно долгим. Правда, оставалось уже совсем немного. На этой неделе должны будем наконец-то добраться до Белой гавани. Отчасти в этом виноваты и мы сами, так как большую часть пути шли вдоль побережья, на ночь приставая чуть ли не вплотную к берегу. Само плавание проходило довольно-таки успешно, море было спокойно и нам почти всегда благоприятствовал ветер. Единственная проблема была, наверное, скука. Делать на корабле мне было особо нечего. Эд со своим новым помощником прекрасно со всем справлялся и держал своих подопечных в ежовых рукавицах. А наблюдать за однотипными прибрежными пейзажами мне наскучило уже на второй день нашего странствия. Так что, чтобы впустую не тратить свое время и не сдохнуть со скуки, я решил плотно заняться фехтованием. А то со всей этой суетой после приезда успел порядком забросить свои тренировки с мечом, даже забыл попробовать снова сразиться с Вилмаром. К тому же заодно привлек к этому делу остальных обитателей корабля. спарринговался в основном с отцом и его гвардейцами, мои мечники из абордажной команды были еще слабоваты, да и опыта у них особо не было, но за месяц путешествия они сумели совершить качественный скачок в своих умениях. Также не забывал и про магию. Из-за почти полного отсутствия земли, откуда ей взяться на корабле, занялся полной трансформацией веществ, то есть, например, превращением какой-нибудь пыли или мелких камушков в золото. Да я и такое могу, правда, не стоит так рано радоваться, это очень энергозатратно. Сливая всю свою ману за день, у меня выходило получить всего с десяток граммов этого драгоценного металла, где-то на один дракон, то есть к концу путешествия у меня набралось всего лишь около 30 этих золотых кругляшков, что в принципе тоже неплохо. Однако если сравнивать с долгами Железного Трона на начало сериала в 5-7 миллионов золотых, начинаешь понимать, что все это просто детский сад. Полученное мною золото, после некоторых раздумий, решил пустить на создание колец. Создавал я их чисто в виде эксперимента, но получилось довольно-таки неплохо. Их, к слову, к концу путешествия у меня набралось целых 5 штук. По своему строению они не сильно отличались друг от друга, 3 из них были женскими, 2 мужскими. Каждое из колец было украшено одним крупным камнем янтаря или россыпью мелких. Белая гавань, самое крупное поселение севернее Перешейка, является 5-м по величине городом в Вестеросе. Он расположен в важном со стратегической точки зрения месте, устье Белого Ножа, одной из самых полноводных рек севера. Если отправиться по ней вверх по течению, то можно при попутном ветре всего за пару недель добрать вверх до самого Винтерфилла, столицы всего севера. На данный момент времени городом управляют мандерли, выходцы с простора. Однако так было не всегда, когда-то это место принадлежало одной из ветвей Старков, а после их восстания на стороне Болтонов и последующего падения еще 3-4 родам, пока почти 1500 лет назад во время активного соперничества мандерли с пиками за власть над простором, Осмунд Тирелл, объединившись с другими влиятельными лордами, не низложил оба дома, а проигравшие мандерли были вынуждены бежать на север, где их и приютили Старки, отдав им пустующее волчье логово, вокруг которого в дальнейшем и выросла Белая Гавань. Тем самым Старки хотели укрепить свою власть над севером за счет нового лояльного им дома, который не будет пытаться интриговать за их спинами. В этом у них просто не было никакого смысла, на севере чужаков не любят, и если мандерли вдруг попытались бы подвинуть Старков, то против них бы выступили абсолютно все роды севера. Таким образом, Старки получили себе самых верных вассалов. На данный момент мандерли являются первыми по богатству и вторыми-третьими по военной силе среди домов всего севера. Добиться таких высоких результатов они смогли за счет ведения активной торговли. Белая гавань, можно сказать, является морскими вратами севера. Также этому поспособствовали активное вливание их собственных сбережений, которые они прихватили из простора. В книге, помнится, даже говорилось, что у Вилмара Мандерли, тогдашнего главы этого дома, серебра столько же, сколько и золота у Тайвина Ланнистера. Отсюда можно сделать вывод, что они, возможно, являлись третьими по богатству среди домов всего Вестероса, после Ланнистеров и Тиреллов, хотя сейчас есть еще и Таргариены, которые тоже довольно богаты. Спустя пару дней, да, начинаю понимать, почему этот город так назвали, подумал я, наблюдая за тем, как наше судно постепенно приставало к портовой пристани. Все дело было в том, что Белая Гавань в прямом смысле оказалась белой, все дома в вотчине Мандерли были построены или из белого камня, либо просто побелены. Так что при взгляде на этот город, создавалось некое волшебное впечатление, как будто ты попал в какую-нибудь сказку по типу «Властелина колец», а не в темное средневековье. Такого, если честно, увидеть я не ожидал. В сериале все северные поселения показали невзрачными и убогими, из них только Винтерфилл смотрелся более-менее ничего, а тут такое чудо. На берегу нас уже встречал кто-то наподобие местного таможенника, который разъяснил нам основные моменты. Здесь все было довольно-таки просто, за каждую неделю стоянки судна мы должны были платить по одному дракону и 5% от суммы проданного в порту товара, что я считаю правильным, так как многие купцы использовали порт в роли перевалочной базы, а уже затем развозили по всему северу свои товары. После уплаты положенной суммы, мы с отцом решили разделиться. Он сразу отправился к Мандерли, ему перед тем, как отправиться к Старкам, нужно было заранее предупредить их о своем намерении. Сделать это можно было двумя способами, отправив вестового гонца либо почтового ворона. Второй вариант был предпочтительнее, это было быстрее и дешевле. Но для его реализации нужно было договориться с местным мистером, так как именно он занимался решением таких вопросов. Делать же это лучше было через лорда города, которому тот служит. Тем более моему отцу по принятым нормам желательно было поприветствовать хозяина. Я же в это время решил пробежаться по торговым рядам, прицениться к различным товарам. Меня особенно интересовали цены на оружие и доспехи, также хотелось бы зайти в парочку ювелирных лавок, чтобы узнать примерную цену на янтарь, может даже, продам парочку экземпляров и пристрою свои кольца. Пофтиомер Мандерли. Как идут дела в порту? Десмонд, сидя за обеденным столом, задал свою привычную фразу нынешний глава дома Мандерли. Вот уже пару лет, как он постепенно начал приобщать своего сына к делам управления. Да все как обычно, отец. Корабли приходят, уходят, торговцы продают, а люди покупают. В общем, ничего нового. В плане прибыли мы немного отстаем от показателей прошлого месяца, но через пару недель к нам должен будет вернуться караван из 3 судов с Королевской гавани, так что, думаю, к концу этого месяца доберем недостачу и возможно даже возьмем чуть больше обычного. Со скучающим лицом проговорил молодой человек. Своим внешним видом он очень напоминал нынешнего лорда в молодости, те же светло-коричневые волосы, которые на пару с его квадратным лицом и немного полноватым телосложением делали Десмонда точной копией своего отца. Теомар прекрасно понимал своего старшего сына, все-таки следить за портом довольно-таки скучное занятие. Помнится, когда 20 лет тому назад его отец передал ему свои обязанности, он тоже поначалу вешался от скуки. Ему хотелось снова отправиться куда-нибудь на своем корабле, почувствовать, как ветер наполняет паруса и гонит тебя вперед. Да что уж там говорить, он бы и сейчас с радостью уплыл бы в какой-нибудь далекий Волантис или Кварт, все же море у них всегда было в крови. Однако Теомар уже не был тем зеленым юнцом и прекрасно понимал и ставил благосостояние своего дома выше своих юношеских мечтаний. «Понятно», — покивал своим мыслям лорд, — «к слову, слышал, что твоя супруга не праздна, надеюсь, семеро будут к тебе благосклонны и наконец-то подарит тебе первенца». Мандерли, в отличие от всех других лордов Севера, верили в семерых, за что, надо сказать, их сильно недолюбливали. «На все воля семерых», — ответил этому подобает юноша. В это время их разговор прервал вошедший в комнату стражник. «Ваше сиятельство, к вам на прием просится какой-то странный человек, называет себя лордом Магнаром». После его слов все люди, находящиеся в зале, затихли и начали вспоминать все, что знали об этом доме, а слышали они довольно-таки мало, ведь о далеком и никому не нужном острове на материке вспоминали очень нечасто. Хаем, Магнары, если мне память не изменяет, являются почти полноправными правителями Скагаса, давненько никто из них не покидал свой остров. Никогда не слышал об этом семействе, воскликнул Десмонд. Это и неудивительно. Скаги уже несколько веков ведут закрытый образ жизни, так что есть большая вероятность, что это какие-нибудь самозванцы, задумчиво проговорил лорд Мандерли. Ладно, давай-ка позови его сюда, сейчас разберемся. Через десяток минут в комнату вошел настоящий великан, широкий в плечах и ростом выше 2-метровых, а может и не самозванец. При взгляде на только что вошедшего гостя подумал сидящий за столом Теомар, что не раз в детстве слышал легенды о живущих на острове великанах. Конец пов. Пов Висента Магнара. Мейс, ты же бывал раньше в Белой гавани. Да, приходилось и довольно-таки часто. До этого я, как уже вам говорил, плавал на корабле одного купца из Кархалда. Обычно он торговал с штормовыми землями и королевским доменом, возил им дерево для строительства кораблей, пушнину, деготь, обратно же вез зерно, ткани. Так что каждое наше путешествие мы заходили в Белую гавань, и тут же в основном мы продавали большую часть привезенных товаров. Давненько я, правда, здесь не был, уже больше 7 лет прошло, с грустью закончил он. Для Мейса это была больная тема. 7 лет назад, когда они возвращались из Королевской гавани в Кархалд под покровом ночи, его корабль атаковали пираты с 3 сестер, их было в несколько раз больше. Да и эффект неожиданности сыграл свою роль, так что судьба их была предрешена. Однако Мейсу как-то удалось выжить в тот роковой день. Во время сражения ему в плечо угодила стрела и он выпал за борт, а на следующее утро очнулся уже на берегу моря рядом с вдовьим дозором. Местный лорд, услышав его историю, сжалился над ним и предоставил ему своего личного мистера, который за пару недель поставил того на ноги. После чего, Мейс для того, чтобы узнать судьбу своей команды, вернулся обратно в Кархалд, Но там, как и ожидалось, про его корабль так ничего и не слышали. В городе он пробыл еще целый месяц, спустя который, поняв всю безрезультатность, вернулся в свою деревню, откуда в дальнейшем его мы и подобрали. Если хотите, я могу показать вам город и свести с моими знакомыми торговцами, которые по достойным ценам продадут вам свой товар, сказал Мейз. Было бы неплохо, ухватился за такую возможность, в местных ценах я не разбирался, так что такая помощь мне точно не помешает. Вообще, Белая Гавань по своей природе изначально закладывался как сторожевая крепость, но с приходом Мандерли город постепенно стал становиться больше торговым. Сейчас ее можно назвать торговой жемчужиной всего севера, сюда устремляются люди со всех земель после перешейка с целью купли и продажи товаров, да из других королевств полно. Сам город разделен на несколько частей. Верхний город – это место между нынешним замком Мандерли и Волчьим логовом, которое сейчас используется в роли тюрьмы. Здесь расположены казармы городской стражи, дома чиновников, рыцарей и просто богатых граждан. За ним идет нижний город, тут находится квартал ремесленников, а живут в основном обычные горожане. И последняя часть – это портовая. В нее входит сам порт вместе со складами. Здесь, к слову, нам и стоит закупиться провизией. Тут и цены пониже, и к кораблю ближе тащить. Тем более в этом районе у меня было парочку знакомых, которые по приемлемым ценам поставят нам товар, ведя нас по улице, рассказывал Мейз. Это хорошо, но помимо этого меня интересует оружие и доспехи. Это, правда, пока не горит, и закупать их скорее всего будем на обратном пути из Брааваса, но желательно заранее прицениться. Также хотелось бы приобрести какую-нибудь достойную одежду, а то видок у нас, наверное, сейчас не очень, и посетить парочку ювелирных лавок, ну или купцов, которые могут по нормальной цене купить янтарь, ответил я. С первыми двумя все довольно-таки легко. Одежду можно купить в одной из лавок, оружие я вам бы советовал заказать напрямую через кузнецов в ремесленном квартале, особенно если вам его надо много, так вы сможете сэкономить около трети от суммы. А вот с янтарем есть проблема, товар этот дорогой, обрабатывать его в отличие от других драгоценных камней почти не надо, так что спрос на него высокий и стоит он много. Однако нормальную цену вам здесь предложить никто не сможет. Для этого нужно плыть в вольные города или в Королевскую гавань. Хотя, думаю, в полцены его пристроить будет возможно, немного задумавшись, закончил он. Отлично, подберем тогда сначала нормальную одежду, а затем займемся всем остальным, повеселев, проговорил я. Ну что сказать, сказано, сделано. Спустя 4 часа мы купили все нужное и даже больше, но все по порядку. Первым делом, как и планировалось, зашли в одну из множества лавок, где продавалась относительно недорогая одежда. Там я приобрел нормальную однообразную форму для всей моей команды, которая состояла из белой рубахи и коричневых штанов, себе же взял черный плащ-сюрка с серебряной вышивкой, коричневые штаны и кожаными сапоги. Хотел также купить еще черный плащ с фибулой, но с ним было много мороки, он бы постоянно пачкался, да и в бою с ним неудобно. Так что решил его ни пока что не брать. Но даже без него на вид я сейчас смахиваю на молодого рыцаря или сына какого-нибудь лорда, кем собственно и являюсь. На все это у меня ушло около 7 драконов, 2/3 из которых взяли на себя 50 комплектов одежды для моих матросов и абордажников и треть мой костюм. Да большая разница. Ну ничего, зато хотя бы немного разобрался в местных ценах. Сама денежная система в Вестеросе состоит из 3 видов монет. Медные монеты. Полгроша. Грош равно 2 полгроша. Полуграут равно 2 гроша. Граут равно 4 гроша. Звезда равно 2 граута равно 8 грошей. Серебряные монеты. Олень равно 7 звезд равно 56 грошей. Луна P1 равно 7 оленей равно 392 гроша. Золотые монеты. Дракон равно 30 лун равно 210 оленей равно 11760 грошей. За пару грошей можно купить несколько буханок хлеба, один рокайля, на серебряный олень плотно отужинать в каком-нибудь трактире, а комплект рыцарских лад с мечом будет стоить в районе 3-5 золотых. Средняя зарплата крестьян от 20 до 40 серебряных оленей в год, горожан от 80 до 200 оленей, у моряков или наемников уже около 1 или 2 драконов. Так что мои полсотни золотых для местных является целым состоянием. Зря я тогда говорил, что работорговцы, у которых мы отжали корабль, были бедны. После того, как мы более-менее приоделись, приступили к закупке провизии. Мисс все же не солгал и смог через одного из своих старых знакомых подогнать нам по нормальной цене месячный запас провизии. В него входило около 100 килограмм солонины, 20 мешков сухарей, 10 мешков муки, 5 ведер масла, дюжина бутылок дешевого вина, горох и 10 мешков какого-то местного овоща, что-то наподобие репы или топинамбура. Со слов Миса, он нам поможет от цинги. За все это великолепие мне пришлось выложить еще около 3 драконов. Также нам удалось продать один из мешков янтаря и все мои кольца. Для этого, правда, понадобилось обойти половину ювелирных лавок города, но зато теперь не стоит больше беспокоиться о своих финансах. Я стал обладателем 406 драконов, 120 оленей, в среднем по 3-5 золотых за один камень. К этому еще стоит добавить 70 золотых, которые я смог получить за сделанные мною кольца. Как оказалось, золотые украшения делать очень выгодно, нужно будет заняться этим во время пути до Браавоса. Нижний город, спустя еще пару часов. «Так сколько, вы говорите, будет стоить такой короткий меч?» — спросил я у стоящего рядом с собой кузнеца. Сейчас мы находились в одной из оружейных лавок ремесленного квартала. В основном, такие мечи я обычно продаю, минимум по дракону, но так как вы хотите заказать сразу 150 штук, то сделаю вам небольшую скидку в 20 оленей за каждый клинок. Таким образом, у вас выходит 190 оленей за штуку или 135 драконов и 150 оленей за все вместе, — ответил улыбающийся кузнец. Нечасто, думаю, тут ему поступают такие внушительные заказы. Он, конечно, наверняка немного лукавил про 20 оленей, но десятку он скинул точно. Цены-то в соседних лавках я знаю. Какие примерные сроки выполнения? Мечей 20 у меня уже готово, для 40 есть заготовки, а вот остальные придется делать с нуля, но думаю, за месяца 2-3 управлюсь, если привлеку к работе своих подмастерьев, — немного задумавшись, ответил кузнец. Однако сразу хочу сказать, что без предоплаты делать ничего не буду. Все же партия довольно-таки большая, и случись что с вами, у меня ее просто никто не купит. Штучно же продавать я их буду несколько лет. Хорошо, будет тебе предоплата. Также мне требуется столько же наконечников для копии и 10 кожаных доспехов с металлическими вставками. Броню я решил взять для отца и его гвардейцев. Все же при встрече со старками следует иметь более презентабельный вид. Доспехи, я так понял, вы возьмете сразу? — спросил кузнец. Да, каждый доспех вам обойдется еще в 1,5 дракона, наконечник для копий по 70 оленей. Это если что, я говорю вам сразу со скидкой. Итого выходит 15 драконов за доспехи и 50 за наконечники. Но время выполнения вашего заказа тогда увеличится до 3-4 месяцев, раньше вряд ли успею. Эх, как же быстро уходят деньги. А чтобы одеть в железо всех моих воинов, у меня ушло еще бы 400-600 золотых, — грустно сказал я, выходя из лавки кузнеца. Ладно, не время хандрить, осталось найти штурмана, который сможет отвезти нас до Браавоса. Мисс, у тебя здесь нет случайно какого-нибудь знакомого штурмана, который смог бы доставить нас до Браавоса? — спросил я у идущего рядом человека. Штурмана? Для этого стоит вернуться обратно к порту, там есть парочку таверн, где можно у управляющих за пару монет узнать нужную тебе информацию. Первой нашей целью стала Белая Сельдь, один из припортовых трактиров. От всех остальных он отличался довольно-таки неплохой загруженностью, несмотря даже на середину дня, что явно говорило в пользу нашего выбора. Из себя он представлял большое двухэтажное белокаменное здание с серой черепицей и большим обеденным залом на первом этаже. Но, как оказалось, пришли мы сюда напрасно. Со слов трактирщика, найти нужного нам человека будет непросто. Скоро зима, и сейчас идет самый пик перевозок. Северные лорды активно закупают зерно с центральных регионов Семи Королевств, так что все более-менее опытные заняты. Обойдя еще десяток забегаловок и только удостоверившись в его словах, мы решили вернуться на наш корабль, может, завтра нам больше повезет. А там так вышло, что меня уже пару часов дожидался гонец от отца с приглашением от Мандерли. Как оказалось, сегодня они празднуют беременность жены наследника Десмонда Мандерли. По идее, он должен быть отцом Вимона Мандерли, будущего лорда Белой Гавани, который сыграет немалую роль в событиях «Песни льда и пламени». Жаль только, что я так и не успел прочесть «Ветра зимы». Помнится, в «Танце с драконами» говорилось, что он хотел поднять восстание против Болтонов и Фреев, но к чему оно приведет, мне остается лишь гадать. А уже спустя час я был за столом в чертогах Водяного, так назывался главный зал в замке Мандерли. По левую руку от меня сидел отец, который оживленно о чем-то спорил с одним из знаменосцев местного лорда. Я же активно старался следить за нашим окружением и запомнить все местные лица, а было здесь их много. Одних только лордов было около 20 штук, правда, в основном все они были очень бедные и одеты даже похуже моего отца. Хотя что я от них хотел, никого особо значимого здесь не было. Также в зале присутствовало пару дюжин рыцарей, которые находились на службе у Мандерли, но общались они в основном только между собой. Сам вечер прошел довольно-таки скучно, и в нем не было ничего запоминающегося. Ну, зато хотя бы поел нормально, а то на нашем острове мы питаемся в основном одной рыбой, здесь же было отборное мясо. Ночевать я остался в замке, мне как сыну лорда выделили отдельную комнату, не очень большую, где-то на 3-4 метра с двуместной кроватью и деревянным шкафом. Ну что сказать, сегодняшний день прошел довольно-таки неплохо, я добился почти всех поставленных целей, осталось найти лишь штурмана, но это дело времени, в крайнем случае можно будет сплавать в Королевскую гавань, заработаем, конечно, чуть меньше, но мне и этого на первое время хватит. Все же у меня в трюме находилось еще около 40 мешков янтаря. Мысленно подводил я итог дня. Однако тут мои прицонные размышления прервал неожиданный стук в дверь. Каюсь, первым делом я подумал на какую-нибудь молоденькую служанку, которую отправили угождать гостям. Да и кто еще может прийти ко мне в комнату посреди ночи? Но как оказалось, может. Я слышал, вы ищете нового члена команды, сказал мой незадачливый гость. Глава 7. Я слышал, вы ищете нового члена для экипажа, сказал мой незадачливый гость. А был им сам Десмонд Мандерли, один из виновников этого самого вечера. Да, такого я точно не ожидал. Понимаю, если бы ко мне с таким предложением заявился какой-нибудь сынок бедного рыцаря или мелкого лорда, решивший, таким образом, сбежать из дома. Но чтоб им оказался наследник второго или третьего по значимости дома Севера, этого мне голову точно прийти не могло. Тем более к тому же у него еще и жена беременная, и ему по-хорошему нужно с ней больше проводить время, хотя возможно, он просто хочет, так сказать, погулять напоследок. Потом-то у него в любом случае свободного времени поубавится, за детьми все же следить надо. Нет, конечно, можно оставить все воспитание на мать или служанок, однако тогда может вырасти кто-нибудь по типу второго Джоффри. Это я само собой больше утрирую, в оригинальной истории на это повлияло еще множество других разных факторов, от высокого положения и до близкородственного кровосмешения со всем из этого вытекающим. Но сейчас, пожалуй, вернемся к разговору, а то я уже больше минуту молчу. Вы сейчас не шутите и реально хотите наняться ко мне в команду, и как вы вообще узнали об этом? Отойдя от шока, быстро протараторил я. Да, а что здесь собственно такого? Отец меня уже больше года не выпускает в море, а с беременностью жены, чувствуется мне, эта тенденция и дальше продолжится. Дела нашего порта меня уже крайне достали, и мне просто хотелось бы развеяться. Для этого у меня есть лишь пару вариантов. В Королевскую гавань плыть не вариант, там меня отец быстро достанет. Остается либо Солнечное копье с дальнейшим переходом в Старомист, но это слишком долго, могу не успеть вернуться к родам жены, или отправиться куда-нибудь в Иссос, в Пинтос или Браавос. Путь туда и обратно займет 1,5-2 месяца, в самом городе еще примерно месяц, пока вы будете продавать свой янтарь, да и обратно вы вряд ли пустыми пойдете. Так что вся эта поездка вряд ли у меня займет слишком много времени и возможно даже пару месяцев в запасе останется. А среди всех кораблей в нашей гавани ваш единственный, который сейчас туда идет, поэтому и мой выбор очевиден. От его монолога у меня даже начал немного подергиваться глаз, что никак не могло не укрыться от стоящего в метре от меня Десмонда. И не надо делать такое лицо, у нас, наверное, уже полгорода знает про то, что какой-то молодой купец продал янтаря чуть ли не на 1000 золотых, и после чего сразу же сделал большой заказ у старины Джона, оставив ему при этом щедрый задаток. Правда, люди почему-то решили, что вы наследник одного из горных кланов, который хочет подмять под себя всю власть и набирает людей к себе в армию, чего только не придумают эти выдумщики. В общем, найти про вас информацию для меня не составило большого труда. Мне, к слову, даже пришлось выставить дополнительную стражу в порту, чтобы остудить горячие от наживы головы. Надолго этого, правда, не хватит, так что я бы вам посоветовал как можно быстрее покинуть город, улыбаясь, ответил мне Десмонд, после чего продолжил, ну так что, возьмете меня в команду, Вы все равно раньше, чем через 2 недели, никого толкового вряд ли встретите. Сейчас перед началом осенних и зимних штормов наблюдается самый пик морской торговли. Раздумывал я над словами Десмонда недолго. Выбора, по сути дела, у меня никакого не было. Без грамотного морехода мы до соседнего континента вряд ли нормально доплывем, а искать нужного человека, как я уже успел убедиться за сегодня, мне пришлось бы крайне долго. Видимо, придется. Надеюсь, ваш отец не будет сильно сердиться на меня по этому поводу. За него не переживайте, я ему оставлю послание перед своим уходом, да и он прекрасно знает мой неугомонный характер. Так что проблем у вас никаких быть не должно. Когда вы примерно планируете отправляться? Думаю, я воспользуюсь вашим предложением, так что ориентировочно завтра вечером. Вы же сможете нас вывести из устья Белого Ножа ночью? Недолго думая, решил я последовать предложению Десмонда, а то на самом деле где-нибудь в подворот не прирежут за горстку камней. Несомненно, тогда завтра за 2 часа перед своим отплытием предупредите того таможенника, которому вы сегодня платили за простой в порту. Он передаст мне послание, и я приду к назначенному часу. И еще, не забудьте заплатить пошлину, иначе вас просто навсего не выпустят из города. Насколько мне известно, она составляет 23 дракона и 175 оленей. Остановившись в дверях, с той же самой улыбкой проговорил он, а затем скрылся в тени коридора. Это мне сейчас так тонко намекнули, что знают про каждый мой шаг в этом городе. Надо будет на всякий случай предупредить об этом отца и свою команду на корабле, чтобы не болтали много лишнего, а то скажут еще чего-нибудь про мою магию, и проблем потом не оберешься. Ладно, подумаю обо всем этом завтра, а сейчас пора ложиться спать. На следующее утро я проснулся довольно-таки рано. Хотя тут, смотря с какой стороны на это посмотреть, слуги в замке уже давно не спали, а вчерашние гости, похоже, еще отбывали свой срок в царстве Морфея. По крайней мере, идя по коридорам, я ни одного из них до сих пор так и не встретил, в отличие от тех же самых служанок, у которых парочку раз спросил короткую дорогу. Все же замок у Мандерли большой, и незнающему человеку здесь легко можно потеряться. Во время же пути я активно прокручивал в голове наш с наследником Манерли разговор, и с какой стороны ни посмотри, понял, что выбрал единственный верный вариант. Начнем с того, что отказ будущему лорду Мандерли мог дорого мне обойтись. Надумает он, к примеру, по какому-то надуманному предлогу конфисковать мой корабль, и я даже ничего банально не смогу сделать. Второй же причиной является активный интерес людей к моей скромной персоне. Это, конечно, же мне льстит, но и напрягает. Мне крайне не хочется каждый раз, идя по улице, лишний раз оглядываться. Разумеется, остается проблема в лице отца Десмонда, но из двух зол, как говорится, выбирают меньшие. Самое главное, чтобы наследник дома Мандерли не умер в процессе путешествия, и тогда ничего серьезнее выговора мне в принципе угрожать не должно. Чтобы добраться до выхода, мне понадобилось с десяток минут. Отца я решил не дожидаться, помня вчерашний вечер, ждать мне его придется долго. Только при мне он успел опустошить 3 кувшина вина, а ушел я оттуда в числе самых первых, так что проснется скорее всего ближе к обеду. Это мне хорошо, я с помощью магии могу где-то за десяток минут избавиться от всех негативных эффектов, просто прогоняя через организм в малых объемах магическую энергию. От какого-нибудь яда это, конечно, не спасет, но от банального похмелья вылечить спокойно сможет. Первым делом по совету Десмонда решил сходить в городской магистрат, чтобы уплатить полагающуюся пошлину, а то на самом деле еще из порта не выпустит, вот будет номер. Для этого спросил у одного из стоящих у ворот стражников его местоположение. Как оказалось, располагался он в портовой части города, недалеко от причалов. Видно, это было сделано ради большего удобства купцов, ну или в виде напоминания, чтобы лишний раз перед выходом в море не забывали оплатить все требуемые налоги. Мне же лучше, все равно на корабль нужно было возвращаться. Само здание представляло из себя огромный 3-этажный особняк, выполненный из белого мрамора с большими дубовыми дверями и со множеством застекленных окон, что для средневековья являлось показателем статуса. Все же окна здесь были довольно-таки дорогим удовольствием. По крайней мере, это был лишь 2-й раз, когда я их видел в этом мире. Первый, как несложно догадаться, было сам замок Мандерли. Мои окна не в счет, так как делал я их с использованием магии. Не знаю, кстати, почему он так зовется. Все же сам по себе магистрат является поздней версией ратуши, которые обычно были только в формально независимых городах, то есть в тех, которые подчинялись напрямую королю, а не местным феодалам. Думаю, скорее всего это произошло под влиянием вольных городов. Там феодалов почти нет и городами у них в основном правит совет магистров или триархов. Наши же просто скопировали это у них, не вдаваясь в подробности. Хотя могу и ошибаться, так как ни разу там до сих пор и не был. Около входа меня встретил кто-то наподобие здешнего клерка или консьержа, который, узнав цель моего визита, проводил до нужного кабинета. Как я понял от слов моего провожатого, здесь помимо пункта по сбору пошлин, располагается и все городское налоговое. Внутри комнаты царила довольно-таки рабочая атмосфера. По бокам стояли забитые книгами шкафы, а в центре большой, массивный деревянный стол, за которым сидел строчивший что-то человек. На вид он был такой же, как и обычный чиновник из моего прошлого мира. По крайней мере такой же толстый. А его бульдожья физиономия на пару со смотрящими на тебя глазами бусинками так и говорила, что свое он привык брать всегда. ГХМ, здравствуйте, я пришел заплатить пошлину за торговлю в порту, привлек его внимание я. Передайте свой значок, сердито словно на врага народа посмотрел он на меня, с явной неохотой оторвавшись от своих дел. Вот держите, кладя на стол круглый деревянный диск, сказал я. Вообще этот значок мне дал вчерашний таможенник, после того, как я и оплатил стоянку в порту. Интересно, а как платят купцы, которые просто фрахтуют сюда или проходят через ворота? Скорее всего, сам значок является чем-то вроде опознавательного знака, что типа именно на этом корабле, который стоит у первого пирса, приплыл купец, продавший. Ну вы, наверное, поняли. Так-так, 7 причал, 3 места, прибыли вчера, сказал он, после чего достал откуда-то из стола книгу и прочитал какую-то там информацию, при этом мигом на глазах начав преображаться. Сердитая мина с его лица сразу же исчезла, а глаза налились неподдельным интересом от скорой наживы. «Ну что, голубчик, вам требуется уплатить 50 золотых», нагло улыбаясь самодовольно заявил этот индивид. «Вот наглая морда, наверное, думает, раз мы прибыли непонятно откуда, и у нас нет никаких покровителей, то сможет поживиться за наш счет. Ну, а если я вдруг попробую взбрыкнуть, то просто кинет меня в яму за неуплату налогов и попробует присвоить корабль себе. Да, что-то такое я и предполагал, скорее всего купцы в таких случаях просто заранее платят определенную мзду чиновнику. Но это они, а я аристократ, сын целого лорда, хотя он и вряд ли, думаю, об этом знает. Вы точно уверены в правильности этой суммы? Мне вот кажется, что вы ошиблись в этот раза два, мирно решил разрулить я эту ситуацию. Как можно, у нас все уже давно подсчитано, продолжил гнуть свою линию этот. Возможно, еще вчера днем он с высокой долей вероятности и добился бы своего, мне бы просто банально бы легче оплатить эту грабительскую пошлину, чем идти судиться к местному лорду, но не сегодня, не после того, как я наладил отношения с одной непримечательной личностью. Какая жалость. Придется тогда сообщить Десмонду о неграмотности его подчиненных, а у него только вчера праздник был и не хотелось бы его по пустякам расстраивать, театрально попричитал я, не знаю, поверит ли он моим угрозам или нет, но проверять он вряд ли захочет. Вдруг я на самом деле являюсь другом будущего главы дома Мандерли. Все же про вчерашний праздник шансов узнать у меня было довольно-таки мало, а за попытку обмана его по головке точно не погладит, а скорее даже укоротят. Да. Похоже, у нас накладочка вышла и я перепутал номера ряда. С вас 23 дракона и 175 оленей, с грустью и сожалением в голосе проговорил он, видно, решив в лишний раз не рисковать, пойдя на попятную. Отсчитав нужную сумму и соблюдя все формальности, закончив дела в магистрате, я отправился в сторону корабля. Идти жаловаться не было никакого смысла, все равно моим обвинениям никто, скорее всего, не поверит. А даже если и поверит, выгоды я от этого никакой не получу, максимум этого чиновника выгонит с работы. А множить же врагов на пустом месте я не хочу. На моем судне меня встречал рой кислых лиц. Видно, все же зря я вчера перед тем, как отправиться на прием, раздал каждому по 100 оленей, да определенно зря. Надеюсь, ко мне сегодня не придут жаловаться владельцы борделей и кабаков, нам сегодня вечером отплывать еще нужно. Так Эд, бери Миса и иди осматривать корабль, пусть он тебе скажет, что нам еще будет нужно для перехода до Брааваса, после чего закупите все требуемое, о деньгах не беспокойся. Кстати, чуть не забыл, предупреди весь экипаж, что уже сегодня вечером мы выходим в море. Как выходим? Мы же только вчера сюда прибыли, нам же еще штурмана найти нужно, Я сам корабль до Брааваса не доведу. Что уж говорить, мы и до Белой гавани без Мирса не факт, что добрались. Нам сильно повезло, что мы на скалу или мель не налетели», — встревоженно сказал Эд. «У тебя устаревшая информация. Вчера ночью к нам записался доброволец, не время объяснять, готовьте корабль. Как его зовут, хоть и когда он к нам прибудет? Пока рассказать не могу, перед отплытием узнаешь. Сам же я тоже не сидел на месте, сходил на рынок и одного торговца прикупил с десяток лошадок вместе с седлами. Они мне в общей сложности обошлись в 17 золотых. Их, конечно же, брал не для себя, у меня свой корабль есть, а вот отцу еще до Винтерфилла почти 1500 миль переться нужно. Он, правда, может попробовать нанять какую-нибудь лодку, с помощью которой подняться по Белому ножу до замка Сервинов, и оттуда до Винтерфилла будет уже относительно недалеко. Однако, думаю, это выйдет не сильно дешевле и не намного быстрее, против течения особо быстро не поплывешь. Да и не факт, что можно быстро найти таких людей. Так что лошади будут самым оптимальным вариантом, тем более их потом можно будет попробовать продать обратно. К моему возвращению на корабль Эд развил активную деятельность. Начнем, пожалуй, с того, что он решил сменить один из наиболее пострадавших парусов, и сразу скажу, что это не мы его так испортили. Пока добирались до Белой гавани, он такой уже был. Видно, пострадал еще во время того злополучного шторма, вынесшего работорговцев к нашему острову. Дома мы, конечно, его подлатали, зашили все дыры, но сами понимаете, что долго такие заплатки вряд ли выдержат, нагрузка все же большая. Также замене подверглись деревянные емкости для воды, старые частично уже обветшали и местами подгнили. Вообще, по-хорошему, их надо было еще на Скагасе заменить, но там было как-то не до этого, да если честно, мы об этом даже и не подозревали, так как во время учений далеко не отходили от острова и особой надобности в них не было. В общей сложности такой ремонт вышел на 4 золотых, 3 на парус и 1 за 10 больших дубовых бочек, каждая вмещающая себя по 400 литров воды. Этого нам должно хватать на где-то на полтора месяца при команде в 50 человек. Когда было около полудня, ко мне наконец-то заявился мой отец, а то к этому времени я уже начал переживать, не придется ли мне переносить свое отплытие на завтра. Можно было бы, правда, отплыть и не попрощавшись, а затем через людей Десмонда передать ему деньги и лошадей. Однако хотелось бы нормально с ним пообщаться, все же мало ли как судьба сложится, наш корабль может и не доплыть. Тем более вчера у меня так и не вышло с ним нормально поговорить, не на пиру же этим заниматься. Так что я сейчас ему вкратце обрисовал всю ситуацию, и в свою очередь поинтересовался у него, что он планирует делать дальше. И как оказалось, отец, как и я, решил не задерживаться надолго в Белой гавани. Правда, он считал, что я останусь здесь еще как минимум на одни сутки, и он сможет спокойно переночевать на корабле и лучше подготовиться к путешествию до Винтерфилла. Однако обстоятельства сложились иначе.